Глава 30. Следующее пробуждение было не в пример лучше предыдущего, хотя бы потому, что я выспалась. А еще потому, что в воздухе витали безумно приятные запахи свежей выпечки и хорошо прожаренного мяса. Обожаю! Тут же распахнула глаза, чтобы буквально утонуть в великолепии нежно-голубых оттенков цветов вокруг. Еще раз моргнула, понимая, что запахи не сходятся с тем, что вижу, но мираж не исчез, вокруг и правда были цветы. «Ты проснулась?» Прошептали над ухом, заставив дернуться и сесть на месте, чтобы увидеть уже вполне бодрого Дила, который держал в руках поднос с запахами. Но вся его комната. «Что это?» Уточнила, пребывая в шоке. Я еще никогда не видела такого обилия растительности в одном месте, если это была не цветочная клумба. «Это?» Дил довольно улыбнулся. К слову, выглядел он уже намного лучше. Бледность еще осталась, но синяки под глазами исчезли, волосы были расчесаны и красиво переливались на свету. Кожа приобрела здоровый вид. «Быстро он! Или это я проспала несколько суток?» Это цветы голубого остролистника, самые красивые в нашей империи. Импортируются по всем странам в качестве ценного ингредиента целительских отваров и просто для красоты. Гордо отрапортовал мужчина, при этом подавая мне поднос с едой. А это тоже какая-то особая трава и сорт мяса? Посмотрела к себе в тарелку, где были какие-то листики, похожие на руколу. Нет. Это обычная оленина. Слегка смутился ушастый муж. Молча проглотила. У меня оленина еще не стала обычной, но да ладно. Порадуюсь, что не утка, я не люблю мясо утки. Сам ел? Уточнила, глядя на явно приукрашенного супруга. На нем была другая пижама сейчас. Не та, в которой он болел. Да. Ты сказала, что нужен бульон, кивнул мужчина. Немного утолив голод, я еще раз посмотрела на цветочное великолепие в комнате. Ты же говорил, что мы тут заперты. Тогда откуда цветы? Заподозрила неладное. И вновь увидела очаровательный румянец на щеках мужа. Я попросил Радемира. У меня был спрятан в комнате артефакт для связи с ним. Я использовал его. Только вот артефакт пришлось тоже отдать, когда отец узнал о том, что я сделал. Но главное, что цветы доставили, как и просил. Отставив в сторону поднос, все же коснулась синей прелести, наклоняясь ниже. «О-о-о! А я думала, что они не пахнут!» Восхищенно произнесла, ощутив нежную свежую нотку вместе с легкой сладостью. «У них очень густая и тяжелая пыльца», — улыбнулся Дил, присаживаясь рядом со мной, при этом глядя только на меня. «Поэтому они почти не пахнут, если срез свежий. Когда немного подсохнут и раскроются, то запах станет ощутимее». «Здорово!» Погладила бархатистые лепестки. Цветок был несколько похож на пион, но бутон более воздушный, полупрозрачный. Смотрелось одновременно изящно и волшебно. Я бы никогда не подумала, что цветок живой. Скорее из стекла. А их нежный голубой цвет. Это просто сказочно красиво. Я рад, что тебе нравится. И ты сказала, что нужно еще сладости. Эльф улыбнулся. Да? Сердце трепетало от такого чуда. Да, я, конечно, сказала ему, но не думала, что он примется выполнять мое пожелание так скоро. Да что там, я вовсе не была уверена, что он прислушается, ведь мы уже женаты. Попробуй, мне показали на цветок. «Что?» «Не поняла». «Съешь бутон», — улыбнулся супруг. «Они еще и съедобные?» Аккуратно сорвала одно соцветие и покрутила его в руках. «Съесть растение?» «Ну как-то странно все это». «Ты первый». Мне было не по себе, но Дил, не раздумывая, аккуратно отщипнул один лист и быстро положил его себе в рот. «Они вкусные, правда». «Хм». Молча сделала так же, как он, оторвала один листок и для начала лизнула. На языке тут же взорвалась феерия вкусов. На шоколад это не похоже, но и правда сладкое. Чем-то напоминает мой любимый банановый торт, который делается на кременкульском печенье. Сначала печенье ломаешь, выкладываешь, потом слой сметаны, смешанный с сахаром, бананы тонкими дольками, снова печенье. И так пока не кончатся ингредиенты. Очень вкусно и нежно. Съела еще пару листиков, смакуя приятный вкус. Спасибо! Поблагодарила эльфа за такую прелесть. Не за что, улыбнулся Дил. Я рад, что тебе понравилось. Как ты себя чувствуешь? Тут же вспомнила о своих прямых обязанностях. Сейчас уже хорошо. И ты извини, что так вышло с вирусом. Я правда не думал, смутился он, опуская голову, словно нашкодивший школьник. Больше так не делай. И скажи мне уже, где ты вообще взял этот вирус? Мужчина вздохнул. Попросил одного из магов принести из вашего мира. Он нашел пробирку в одной из лабораторий, подписанную как кишечный вирус. Там была рядом бумажка с перечнем симптомов, дозировки и действий. Я подумал, что ничего страшного. Ну а потом просто выпил, как написано в инструкции. Я покачала головой. Даже комментировать не буду его странную находку. То ли разрабатывалась какая-то вакцина, и писали инструкцию по применению, то ли еще что, но главное, что все хорошо закончилось. Я надеюсь, больше никто не отравится этим? Строго спросила. Нет. Замахал руками Дил. Я уничтожил все, как только выпил. И то хорошо. Встала, подтягиваясь и пытаясь понять, что раз я теперь выспалась, чем бы нам таким заняться дальше. Ладно, этот день еще можно потратить на ванну, тем более в комнате у Дила едва ли не бассейн есть. Но что делать завтра? Сближаться окончательно я пока не готова, да и когда присутствует некое давление, расслабиться для такого будет сложно. Хм, заглянула в ближайший ко мне шкаф, сама не знаю зачем. Придумала. Это ведь одежду у нас забрали, но вот постельное лежит в весьма большом количестве. Я тут же на него и наткнулась. У вас что, принято менять белье каждый день? Уточнила. А, нет, Дил оказался прямо за спиной, заглядывая мне через плечо. Это на случай, если мы испачкаем постель. Прошлась оценивающим взглядом по куче постельного, затем глянула на высокий балдахин комнаты. Знаешь, когда я была маленькой, мы строили замки с друзьями, садились в них, когда темнело, и делились своими тайнами. Протянула. Мое развлечение больше тянуло на детское, но... А кто сказал, что после 30 мы уже не дети? Будем строить замок из одеял и подушек. Нам надо узнать друг друга получше. И без кровавых кишок, я очень прошу. Дил скромно потупился. Я понял уже. Хорошо. Надеюсь, что понял. Ладно. Эту неделю мы переживем. А потом, держись весь замок. На свадьбе сэкономили, в башне заперли, жениха подсунули практически без права выбора. Я же всей правящей верхушке устрою полный осмотр уролога и проктолога. Копите силы, эльфы ушастые. Ой, зря вы меня притащили в свой мир. Ой, зря.